Гарри улыбнулся ей и шагнул вперед, чтобы обнять вампиршу, которая была похожа на 14-летнюю девочку, и почувствовал, как ее руки обхватили его. Щелк. Подняв глаза, они увидели Зилретча, который смотрел в одну сторону и невинно насвистывал, при этом держал в руке фотоаппарат. Ако улыбалась им, как из Фина, и Вриала умилялась, а Вейвер ухмылялся. А вот Арквейд Гарри не увидел, где она. На этот вопрос Гарри вскоре получил ответ, когда их обоих чуть не свалило на пол от принцессы мертвых апостолов. Заметив, что глаз Эльтруш начал поддергиваться, Гарри притянул ее к себе поближе, не хватало еще, чтобы сестры вцепились друг другу в глотки. Решив, что нужно отвлечься, Гарри телепортировал их всех прямо в свою башню. При этом он позаботился о том, чтобы Арквейд оказалась не над ними, как раньше, а чуть сбоку, так что Эльтруш осталась лежать на полу и дуться. Гарри перенес их прямо к входному портрету, картины со скелетом, которая соединяла замок с остальной частью и служила чем-то вроде маленькой прихожей. Теперь, когда они остались одни, Лис и Фран обрели физическую форму. Два внезапно появившихся героических духа заставили Ако слегка подпрыгнуть. Гарри забыл, что она с ними еще не знакома, поэтому, получив их разрешение, Гарри представил их, назвав имена и все остальное. Ако не возражала против этого и сказала, что если она сможет найти общий язык с принцессой затмения темной крови, то им не стоит беспокоиться. Перейдя в башню, Гарри показал им прихожую, в которой они сейчас находились, и все руны, покрывавшие стены, пол и потолок, которые не позволяли войти людям, не имеющих разрешения. Возможно, он несколько перестарался, но, по его мнению, лучше уж так. Вейвер с интересом рассматривал его маленькую библиотеку. За лето он добавил в нее несколько книг по чарам, но у Вейвера еще не было возможности прочитать ни одной из них. Видно было, что теория была сильной стороной Вейвера. Он, похоже, понимал все, что читал, и умел чертовски хорошо передавать эти знания, за что и получил репутацию в часовой башне. На складе с ингредиентами все удивленно переглянулись, в конце концов, он держал его в полном порядке, но людей интересовали именно склянки с ядом акромантула, которые занимали так много места. Гарри просто рассказывал им, что это такое, и говорил, что потихоньку распродает их, потому что они очень дороги, и Гарри не очень-то нужен сильный яд. Это напомнило Гарри о том, что в последнее время у него немного болела верхняя челюсть, а особенно клыки, и он уже подумывал о том, чтобы пойти к мадам Помфри и попросить ее осмотреть его. Гарри надеялся, что это не что-то серьезное, ведь он чистил зубы два раза в день в дополнение к гигиеническим чарам. Продолжая экскурсию, Гарри показал им свои запасы зелья и рассказал о действии каждого из них. Среди них было несколько, приготовленных Гарри вне занятий, которые либо относились к категории темных, либо должны были быть более продвинутыми для его возраста. Примером относящегося к последней группе был укрепляющий раствор на основе крови Реэма, который значительно увеличивал физическую силу примерно на 48 часов. Это было похоже на магический стероид и был запрещен на соревнованиях, но Гарри сварил несколько штук на случай, если они когда-нибудь понадобятся. Одно из зелий, которое можно было бы отнести к темным, растворяло плоть, но действовало оно только на магов и использовалось церковью во время сожжения ведьм. Как им удалось раздобыть запас этого вещества, неизвестно, но рецепт существовал. Гарри сварил это зелье, пытаясь поближе познакомиться с некоторыми менее распространенными ингредиентами, но не думал, что когда-нибудь воспользуется им, поскольку существовали гораздо более эффективные способы убийства. Когда Гарри открыл дверь в свою лабораторию зелий, всеобщее внимание привлекли 8 котлов, которые кипели. Ако и Вейвер с большим любопытством рассматривали их и задавались вопросом, может ли маг приготовить зелье так, как это делают ведьмы и волшебники. Было хорошо известно, что маглы не могут варить зелья, даже если у них есть все ингредиенты, для этого просто нужна магия, которой у них нет, но поскольку волшебники и маги различались между собой, не было никакой возможности узнать, могут ли последние варить зелья первых, и Гарри решил, что попросит Вейвера попробовать, когда у них будет свободный час или два. Как бы то ни было, зелья, которые стояли тут, были экспериментальными. Когда он услышал, как Елена бормочет о том, как бы ей улучшить оборотное зелье, он спросил ее, чем еще она может помочь. Результат был сейчас перед ним. Серая дама была весьма довольна тем, что ей есть чем занять свое время, и широко улыбнулась, когда Гарри сказал ей, что в случае успеха он выпустит книгу под ее именем, если она того пожелает. Елена посоветовала ему указать свое имя, ведь именно он будет варить зелья, а его имя было знаменито и могло значительно помочь продаже. Серая дама, правда, сказала, что ее статус призрака тоже привлечет внимание, ведь все знали о призраках четырех факультетов, а Елена была призраком Рейвенкла, факультета мудрых. Они перешли на следующий этаж, где было три занятых спальни и две незанятых. Гарри объяснил им, где чья, и впустил их в свою комнату. Сфина и Эвриала с улыбкой рассматривали изображение Горгон, а Арквит, похоже, сразу же увлеклась изображением Химеры. Альтруш села на край кровати Гарри и рассматривала фотографию, стоявшую на столике рядом с ней. Эта фотография была одной из самых любимых у Гарри. Она была сделана перед его отъездом в Хогвартс, и на ней Гарри был между Сфиной и Эвриалой, каждая из которых обнимала его. Зилредж находился слева от Сфина, а Вейвер – справа от Эвриалы. В серебряной рамке картины было выгравировано слово «семья». На столе лежали еще две фотографии, и Альтруш отложила одну из них, чтобы взять в руки следующую. Эта фотография была немного старше предыдущей и сделана Зилриджем. У этого старика всегда был под рукой фотоаппарат. Гарри спал, прислонившись к боку убийцы приматов. Альтруш свернулась калачиком с одной стороны, а Арквит лежала на другом боку. Она не спала и, похоже, пыталась уложить волосы Гарри. Ако тоже была на этой фотографии, фотобомба, так она называлась, поскольку японка нырнула в кадр, держа пальцы в знаке мира. Альтруш заметила, что Лен свернулась калачиком на коленях Гарри, и удивилась, насколько харизматичным может быть этот мальчик. Последнее фото было сделано гораздо позже остальных, в течение последних нескольких месяцев, и на ней Елестия стояла рядом с Гарри, а по другую сторону от него находились два его героических духа. Сознание Лиса выглядело на снимке довольно озадаченным, она вряд ли знала, что такое фотоаппарат и для чего он нужен, а перед ними стоял золотой единорог, который становился серебряным только в 2 года, а рог у него должен появиться только в 4 лишние. Гарри сказал, что в другие спальни они пойдут только в том случае, если девочки захотят их туда пустить. Они немного покраснели, но согласились. В комнате Элизабет стены были полуночно-синего цвета с тремя большими красными ромбами на каждой стене. В углу стоял шкаф, а рядом с ним – зеркало во весь рост. В открытых дверцах шкафа виднелись наряды, которые купил Гарри, когда они потащили его на шопинг. Поттер хорошо помнил тот день, он мог бы привыкнуть к тому, что девушки, которых он уже знал, порой были почти без одежды, но девушка, с которой он только что познакомился. Гарри пришлось мысленно приспосабливаться к некоторым скандальным вещам, которые покупал Лис, и теперь он мог сказать, что бы она ни одевала, это не имеет для него значения. Магический склад ума, для разнообразия, наконец-то пригодился, и Гарри заставил себя полностью игнорировать чью-то одежду, или ее отсутствие, в зависимости от ситуации. За последние несколько месяцев это дошло до того, что Гарри уже не волновали невысказанные, а иногда и громко озвученные табу на наготу среди людей. Он просто списал это на то, что он в очередной раз отдалился от того, что считал человеком, просто он привязался к этому ярлыку, и ему стало легче не обращать на это внимания. В комнате Элизабет также было несколько больших листов бумаги, которые оказались ее попытками рисовать. На большинстве из них были изображены драконы того или иного вида, но один явно был не похож, но понять было сложно, так как рисунок был не закончен. Лис почему-то сильно покраснела, когда они увидели последнюю картину, а у Зилредча появился знакомый блеск в глазах, но Гарри решил пока не обращать на это внимания, так как они перешли в комнату Фран. В отличие от Гарри, который выбрал довольно сложное оформление стен, и Лис, которая выбрала более простой вариант с контрастными цветами, комната Фран была гораздо более обычной. Стены были выдержаны в нейтральных тонах, правда, довольно теплых, и на них висело несколько картин. На одной из них, судя по всему, был изображен дракон, которого нарисовал Лис, и гордый взгляд Лансер это подтвердил, а на другой – Хогвартс. В комнате стояла кровать, как и в других комнатах, но, в отличие от Гарри и Лис, кровать в этой комнате стояла прямо у окна, на той стороне башни, куда попадает больше всего света. Гарри и Лис пробормотали, что это соответствует ее солнечному, хотя и застенчивому нраву, за что получили легкий подзатыльник. Выйдя из комнаты Фран, они направились на следующий этаж, который был совершенно пуст, за исключением одной комнаты. Гарри нахмурился, когда увидел алхимически трансмутированную часть стены. Остальные несколько растерянно смотрели на гнев и ненависть, исходившие от Гарри. В конце концов, это было для него довольно нехарактерно. Особенно обеспокоенной выглядела Сфина, и именно она спросила его, в чем дело. В чем дело? Дело в том, что находится по ту сторону. Если и есть что-то в волшебстве, что никогда не должно быть представлено магом, так это то, что по сторону этой стены, и я бы с удовольствием стер это из реальности, если бы мог. Впрочем, не беспокойтесь об этом, если все пройдет хорошо, то это не останется проблемой надолго, ответил Гарри, а на его лице появилась холодная и дикая ухмылка. Что это тебя так взволновало? Спросила Ако, которая, может быть, и не была ближе всех к Гарри, но все же относилась к нему как старшая сестра. Проще говоря, это то, что полностью противоречит твоей философии, Ако. Если я прав и в остальном, то это может даже развратить магов в целом, а мы все знаем, насколько они прагматичны. Это вызвало у всех любопытство, но никто не стал поднимать этот вопрос. Было очевидно, насколько сильным было отвращение Гарри к этому, что бы там ни было. Зилредж, правда, бросил на него веселый взгляд, пока они поднимались на верхний этаж, в мастерскую Гарри. Для большинства магов это было бы просто немыслимо. Пригласить кого-то в свою мастерскую могли только самые близкие люди, мастера и подмастерья, и скорее маг переспал бы с уличным оборванцем, чем пригласил бы в свою мастерскую коллегу мага, так просто не поступали. Гарри это не волновало, он доверял этим людям, и действительно, что Эльтруш будет делать с его исследованиями, что сделает с ними Арквит. Единственными настоящими магами среди них были Вейвер, Зилредж и Ако. Вейвер был учителем и человеком, которому Гарри доверял, он и раньше помогал ему в некоторых проектах. Ако была одним из самых нравственных магов, и все исследования, которые она проводила, касались ее собственной истинной магии. Пытаться преградить Зилриччу доступ было бы глупо, если бы он захотел, то без особых усилий смог бы попасть в любую мастерскую, которую захочет, а также просто наблюдать через калейдоскоп, и никто бы ничего не узнал. Предоставление столь многим доступа к тому, что он исследовал, было одной из главных вещей, отличавших Гарри от других магов, даже помимо его частично человеческого наследия. С тех пор, как Гарри впервые запустил свои проекты в башне, он добился значительного прогресса в некоторых областях. Сферы, истощающие магию, которые он использовал против Дамблдора, были примером того, как он сосредоточил свои исследования на том, что мог сделать с помощью своего элемента и истока. Кроме того, теперь он мог создавать големов исключительно из эфира. Результат был очень похож на призраков этого мира, которыми можно было управлять на расстоянии, как фамильярами. Они отлично подходили для использования в качестве разведчика. Благодаря чисто эфирному телу физические объекты проходили сквозь него. Кроме того, он мог создавать вокруг предметов своеобразную ауру и сочетать ее с пятью стихиями, заставлять вещи загореться или застыть из-за одного касания. У Гарри была идея, связанная с этим, а также с манипуляцией гравитацией, которая могла бы позволить ему ходить по воде. Идея была классная. Попытки Гарри составить карту замка оказались бесполезными, ведь у него был прямой контакт с леди Хогвартс, и она даже спросила, не хочет ли он посмотреть комнату Равины. Этот проект был практически отменен, так как обнаружение карты мародеров уже сделало это, и Гарри теперь пытался просто воссоздать ее. Гарри быстро продвигался и в изучении обычных предметов, особенно преуспел он в математике и физике. С такими темпами он закончит среднюю школу к своему 13-му дню рождения, а колледж – к 14-му. Впрочем, по некоторым предметам Гарри уже превзошел уровень колледжа и подумывал заняться архитектурой или чем-то подобным, чтобы заполнить свободное время. В другом крупном проекте Гарри – мобильных телефонах – произошел некоторый прорыв. Взяв за основу способность Фран к гальванизму, Гарри сумел создать руны, которые могли как предотвращать разрушение электронных проектов из-за высокого уровня маны, так и расходовать эту ману для пополнения заряда батареи. Поттер знал, что он еще недостаточно хорошо владеет калейдоскопом, чтобы позволить сигналу телефона путешествовать между реальностями, и ему придется попросить Зилредча сделать это. Оставалось найти способ с помощью магии увеличить радиус действия, чтобы можно было позвонить даже из такого места, как Хогвартс, где на большом расстоянии не было ни одной телефонной вышки. Гарри решил, что у него есть ответ на этот вопрос, и наложил на антенну несколько усиливающих чар и рун, предназначенных для усиления воздействия молнии и электричества в целом. «Дедушка, а ты можешь наложить на них свои чары, чтобы они работали независимо от того, в какой реальности находится?» – спросил Гарри, и передал Зилритчу две сим-карты. Гарри купил одну в этом мире и одну в своем родном, позаботившись о том, чтобы на обеих был один и тот же номер телефона. Телефон, который Гарри собирался использовать, мог принимать две сим-карты и предназначался как для бизнеса, так и для личного пользования, но Гарри решил, что одна для его родной реальности и одна для этой реальности вполне подойдут. Зилретч просто пробормотал что-то себе под нос, вероятно, какую-то арию, и передал карты обратно. Внешне, они ничем не отличались друг от друга, но, когда Гарри проанализировал их, то почувствовал разницу. Ощущение было такое, будто они частично не здесь, как слуга, который частично находится в астральной форме или что-то в этом роде. Возможно, это то, на что стоит обратить внимание. Он вставил в телефон две сим-карты, а затем установил аккумулятор, после чего включил телефон. Поттер с затаенным дыханием ждал, пока тот загрузится, благо, что он не взорвался и не сломался сразу же, и вскрикнул, когда на экране появилось сообщение о том, что обе сим-карты имеют сигнал. «Успех, я так понимаю», — Ако приподняла бровь, и Гарри широко улыбнулся, тем самым показав клыки. «Да», — ответил Гарри, — «и если кто-то захочет, чтобы я изменил их телефоны так, чтобы они заряжались от маны окружающей среды, то я вполне способен это сделать, но сомневаюсь, что многим понадобится звонить между измерениями». Ако усмехнулась и назвала ему номер своего мобильного телефона. Через минуту телефон зазвонил, и она сохранила номер Гарри. Она подумала, что это очень хорошо, что может связаться с ним в любое время, когда захочет. Она довольно редко оставалась в одном месте достаточно надолго, чтобы было с кем пообщаться, поэтому у нее было мало друзей, и поэтому дорожила всеми, кого знала. Гарри добавил номер Зилретча. Этот старик был, пожалуй, самым современным вампиром, а также Вейвера из Фина. У Эвриалы не было мобильного телефона, как и у Арквейта или Альтруш, хотя последняя проявила некоторый интерес. Гарри сделал мысленную пометку, что нужно также узнать домашний номер Гермионы и дать ей свой, хотя как он собирается объяснить, что в Хогвартсе у него работает телефон, как и то, что его телефон не будет создан еще около двух десятилетий. Гарри взял лист бумаги и записал еще несколько вещей, которые хотел воссоздать. Хождение по воде, о котором уже упоминал, попытка найти метод, с помощью которого он и леди Хогвартс смогли бы разделиться, эксперименты с зельями, которые он проводил с Еленой, и продолжение исследования волшебства, вот лишь некоторые из них. Затем они все отправились гулять по окрестностям, день выдался прекрасный, и было бы жаль тратить его впустую. Когда она видела его, на ум приходило только одно слово – свирепость. Будь то дуэль с директором или даже его походка, он всегда производил впечатление хищника. Он был альфой, его не волновало, что о нем думают другие, и делал то, что хотел. Он был силен и знал, как использовать эту силу. На самом деле, возможно, альфа – это не совсем правильно. Он отделился от основной стаи и создал свою собственную. Он был похож на омегу, который выбрал свой собственный путь. В волчьей стае альфа находился на вершине иерархии, бета – за ним, а затем шли подчиненные. Омега находился в самом низу, и именно на него остальные скидывали все неудачи. Возможно, это и в самом деле было верным описанием, ведь разве не на нем сосредотачивается внимание самой главной стаи, всего волшебного мира в целом, всякий раз, когда что-то идет хорошо или плохо? Просматривая газеты последнего десятилетия, можно нередко встретить упоминания о спасителе мира волшебников, мальчике, который выжил или как там его еще называли в то время. Зачастую речь шла о том, что просто не могло иметь отношения к ребенку-сироте. Политика и патриотизм. Когда он появился на свет и оказался совсем не таким, как они ожидали, даже исторические свидетельства о происшествиях в юности не позволяли найти того, кого звали Гарри Джеймс Поттер. Некоторые пытались утверждать, что последствия нападения Темного Лорда повлияли на него сильнее, чем они думали, другие утверждали, что какая-то группа завладела им и промыла ему мозги. В течение первого года обучения в Хогвартсе многие пытались придумать объяснение случившемуся, но ни один из них не преуспел в этом. В кои-то веки волшебный мир воспринял прочитанное более здраво, поскольку мнения менялись изо дня в день. Это было странное время, когда теории Придира считались столь же вероятными или маловероятными, как и теории ежедневного пророка. Когда в конце года в Хогвартсе появилась новая семья Гарри Поттера, и двое из них были заметно похожими на мальчика, который выжил, многие начали задаваться вопросом. За лето Рита Скитер тоже вырвалась вперед в своих статьях, она всегда возвращалась, как таракан. Потом была история с попыткой Визингамота узнать о новой семье Гарри Поттера, но им не удалось получить доступ к записям немцев и греков. Даже в пределе не было ничего о фамилии Швайнерк, и люди в основном позволяли себе гадать, потому что никто им не верил, но, с другой стороны, он всегда мог оказаться каким-нибудь прыгающим по измерениям вампиром с уникальным чувством юмора. Даже Луна не верила в это. Однако имя Сфина можно было найти в магловской мифологии, и, если посмотреть на их записи, греки вспомнили его, но у них не было даты ее рождения или смерти. Это было странно, поскольку самой записи было не менее 3000 лет, если не больше. Греческое имя Сфина было связано с горгонами, которые были связаны со змеями, и Полумна хорошо помнила, как Гарри Поттер отмахнулся от укуса смертельно ядовитой змеи, посчитав, что это пустяк. На этом можно было бы и закончить, но тут всплыло имя Эвриалы, второй сестры Горгоны, среднего ребенка. В легенде они обе были бессмертными сестрами, а Медуза, единственной, которую можно было убить, может быть, поэтому их было только две, а не три. Остальные, Вейвер, Вильвет и Акуазаки, казались людьми, и у них не было узколобости, которой, похоже, были заражены другие ведьмы и волшебники, особенно у Гермионы Грейнджер. Те двое, которых называли Брюнстед, были похожи и в то же время не похожи, как две стороны одной монеты. Арквейд была счастливой и глупенькой, или, по крайней мере, такой она хотела казаться. Луна заметила счастье в ее глазах, когда она болтала и принимала участие во всем, что ее окружало, и наслаждалась обществом. Альтруш, однако, показала настоящее счастье только тогда, когда смотрела в сторону Гарри Поттера и просто приняла все остальное, а ее кубок с человеческой кровью заставил Полумну расширить глаза. Полумна не была удивлена ни ощущением кровожадности, которое она получила от Альтруш Брюнстед, ни таким же ощущением от Кишуа Швайнерга, но вот что ее удивило, так это ощущение от самого Гарри Поттера. Если от Альтруши Арквиты сходило ощущение крови, причем от последней в меньшей степени, чем от первой, то от Арквит оно было незначительным, но более приземленным, хотя она ожидала, что она будет похожа на свою сестру. Луне не удалось узнать о Гарри Поттере ничего особенного, он больше всех держался особняком, и встретить его в коридорах и холле было редкостью, но она наблюдала за ним на расстоянии. Казалось, что у него возникла какая-то связь или привязанность к гигантскому кальмару, о чем свидетельствовало то, что он реагировал на него почти как на собеседника, да и замок, похоже, неравнодушен к нему. Она заметила, что потайные ходы и лестницы менялись, чтобы сокращать его путь. Когда две фиолетово-волосые женщины вошли в зал, ее охватило чувство восхищения, как будто они были богинями, нуждающимися в поклонении. Она заметила, что Драко Малфой тоже обратил на них внимание, хотя его намерения оказались далеко не такими чистыми и больше соответствовали возжеланию их телам, а не личностям, если, конечно. Только когда Гарри Поттер вошел в зал и подошел к столу, она наконец-то смогла разглядеть его, как будто несколько человек одновременно стояли в одном положении, и все их сущности разом обрушились на нее. Там была змея, она почти чувствовала вкус яда, там была кровь, медный привкус атаковал ее чувства, там было что-то искусственное, как будто какой-то голем, что-то драконье, что-то шелковистое, что-то твердое и грубое, как камень, что-то темное и злое, что-то дикое и свободное, что-то холодное и жесткое, что-то расчетливое, что-то беспечное, что-то тайное и пропитанное кровью. Продолжать можно было долго, но Луна от всего этого отключалась, это было противоречие, как будто ему было все равно, что о нем думают, как будто его природа заключалась в том, чтобы быть тем, кем он решил в тот момент. Это было нелепо, и, хотела она того или нет, Луна на самом деле немного боялась всего этого. Она была девушкой, которая разбиралась в людях, Ей нравилось изображать невинность и мечтательность, чтобы на нее не обращали внимания, но в какой-то момент она почувствовала на себе пристальный взгляд Гарри. Она знала, что ее раскрыли, по крайней мере, частично, но для нее было чем-то новым, осознание того, что кто-то обратил на нее внимание. Она знала, что теперь, когда это случилось, Гарри начнет больше времени посматривать на нее, и ей было интересно, как он поступит, ведь, судя по тому, что она слышала, Поттер был не самым предсказуемым человеком. В другом месте замка Зилредж размышлял о своем внуке. Он гордился мальчиком. Это было интересное чувство, и он не мог припомнить этого ни у одной из своих альтернативных сущностей. Его собственное решение, которое привело к тому, что он стал частью жизни юноши, а юноша стал частью его жизни. Об этом он нисколько не жалел, более того, ему это нравилось. Его альтернативные личности получали столько удовольствия от того, что портили жизнь многим людям, но для него это потеряло свой смысл, и это интриговало. Зилредж знал, насколько уникален Гарри, во всей мультивселенной не было никого, подобного ему. Когда он собирал прану из других миров, то делал это через своих альтернативных личностей, которые действовали как ворота в каждый мир. Это не значит, что он не мог отправиться туда, где не было его сущности. Он мог, ведь в этот момент он находился в Хогвартсе. Теперь, когда Гарри изменился, у него не было настоящих копий. В мультивселенной по-прежнему существовало множество Гарри Поттеров, и большая часть из них была мальчиком, который выжил, но природа Гарри стала настолько далека от них, что он никогда не сможет делиться своими знаниями между ними, как Зилредж, никогда не сможет собирать огромные энергии, как он, и никогда не сможет бы найти альтернативную личность, подобную ему. Ему было интересно, что случится, если Гарри Поттер из другого мира встретит этого, возможно, один из тех, кто живет в самой обычной реальности, где он живет у Дурслей до Хогвартса, а потом встречает Уизли на Кингс-Кросс, в которой все закончилось тем, что он и Уизли поженились и погибло множество людей во время битвы за Хогвартс и второй магической войны с темным лордом Волдемортом. Было о чем подумать. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139 тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 28. Соломенная кукла. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри удалось догнать Невилла рано утром следующего дня. Он спросил у леди Хогвартса местонахождение обоих, и Гермиона оказалась внизу, в гавани, и, вероятно, работала над зельем, а Лонгботтом как раз направлялся туда. Догнав мальчика, Гарри задумался, как ему начать этот разговор. В этом он не разбирался, а все, кто знал Альтруш, уже знали, кто она и что она собой представляет. Решив покончить с этим, Гарри окликнул Гриффиндорца. «Эй, подожди!» Невилл повернулся и увидел Гарри Поттера, который догонял его с верхних этажей. Он нахмурился. «Разве хаффлпаффцы не живут ниже?» «Да, Гарри», — спросил Невилл. Он довольно хорошо подружился с ним, или ему так казалось, но никогда нельзя было понять, что с ним происходит. Гарри вздохнул и провел ладонью по лицу. «Я не знаю, как начать разговор об этом, но заметил, что ты обратил внимание на то, что вчера пила Альтруш». Он провел рукой по своему лицу. Невилл застыл на месте. Он точно понял его, и знал только одну расу, которая употребляла человеческую кровь подобным образом. Вампирам для жизни требовалась кровь, а добровольных доноров, по крайней мере среди волшебников, было мало, и это означало, что вампирские ковены либо заключали договоры с близлежащими деревнями, либо просто нападали на людей. «Да, я заметил», — без запинки сказал ему Невилл. Хотя это было немного трудно. Человеческая кровь. Где она ее взяла? Добровольные доноры встречаются довольно редко, но при том, как обстоят дела в Британии, ближайший донор, вероятно, находится в Европе. Да, с такими предрассудками волшебников, как в Британии, ближайший донор, вероятно, находится где-нибудь во Франции или Испании. Это, как правило, заставляло людей беспокоиться. А если бы вампир оказался так близко к мальчику, который выжил, ну, некоторые, наверное, начали бы строить неверные предположения. А да, волшебники, пробормотал Гарри, забыл об этом, он выпрямился. Ты знаешь, что в мире волшебников иногда требуется зелье, восполняющее кровь. Невилл кивнул. Ну, иногда маглам тоже нужна кровь, а у них нет доступа к зельям, понимаешь? Еще один кивок. В мире маглов довольно часто люди сдают кровь. Я думаю, что за это существует система наград. Это также означает, что кровь можно купить в магловском мире. В глазах Невилла появилось понимание. Похоже, ты догадался, о чем я собираюсь рассказать. В отличие от мира волшебников, в котором у вампиров есть только три варианта. Договор на получение крови, донорство или просто нападение на кого-нибудь. В мире магглов есть законные способы для этого. Спасибо, Гарри. Невиллу стало легче. Наверное, ему не следовало ожидать худшего от человека, связанного с его другом. Наверное, я должен был подумать, что такое возможно, просто у вампиров не очень хорошая репутация. Я полагаю, что отсутствие выбора привело к необходимости таких вещей, что было бы логично, поскольку волшебники против того, чтобы отдавать свою кровь из-за заклинаний и ритуалов, которые могут быть использованы с ее помощью. Обрадованные тем, что все выяснилось, два волшебника в легкой беседе направились вниз, где их ждало зелье. Гермиона уже была там и проверяла, все ли готово к следующему шагу. С такими темпами зелье будет готово к дню подарков. Альтрушисти не наблюдала за двумя подростками и 13-летней девушкой, которая варила зелье. Гарри, вероятно, догадывался о ее присутствии, но понимал, что сейчас она хочет побыть одна. Многие задавались вопросом, что могло заставить принцессу затмения темной крови так себя вести. Ответ был прост. Гарри. Гарри Поттер появился в ее жизни много лет назад, и теперь она не знала, как обходилась без него. Он мог подбодрить ее, когда ей было плохо, успокоить, когда она готова была вырвать кому-нибудь глотку, и всегда мог чем-то заинтересовать. Гарри уже был знаком с прародителями мертвых апостолов, а с некоторыми даже встречался. Больше всего при встрече он удивил Струта и Свилтена, которые хотели увидеть мальчика, с которым Альтруш проводил столько времени, и который, как казалось, понравился убийце приматов. Она действительно слышала, что Мирим Соломон помог Зилритчу с рождественским подарком для Гарри, хотя что это был за подарок, так и осталось загадкой. Что их удивило, так это то, что Гарри действительно не заботился о человеческой расе, ему не было дела ни до апостолов, ни до церкви, ни до магов. По его собственным словам, Гарри заботился о конкретных людях, а не о группах. Его не могли волновать случайные люди, которых он никогда не встретит, но Эако и Вейвер – это совсем другое дело. Если бы он был постарше, то помог бы в борьбе с Раей Хаосом, но Альтрушон защищал бы в меру своих сил. Большинство людей, утверждающих, что они заботятся о конкретных людях, а не расе или другое обозначение группы, часто придерживались этого лишь отчасти. Они очень заботились о близких им людях, но при этом старались помочь представителям своей расы, когда могли. Гарри же, напротив, было абсолютно все равно. Он считал, что если люди хотят улучшений, то они должны идти и делать их, а не говорить об этом. Сам Гарри действительно принимал участие в некоторых проектах, но только в тех, которые ему нравились. Был один, в котором каждый раз после вырубки взрослого дерева сажали новые. Гарри с этим согласен, но было ли это сделано из соображения экономии ресурсов или чего-то еще, она не знала. Он был очень любопытным, хотя она никогда бы не назвала его человеком, и очень рада, что узнала его. То, что он объявил себя монстром, вновь выделило его из стада. Его представление о себе было разрушено до основания. Возможно, именно это позволило ему так легко сойтись с теми, кого другие назвали бы чудовищами, мертвыми апостолами, суккуб, героическими духами, горгонами, леди Хогвартс, Элестией, Кракеном и другими. Она знала, что и сама не святая, и полностью принимала это, но не могла понять, почему другие так легко принимают это. И снова казалось, что Гарри сделал невозможное, собрав их всех вместе, независимо от того, кем или чем они были. Споры с Арквейд были для нее скорее привычкой, чем чем-то еще, и теперь она действительно чувствовала себя старшей сестрой Арквейд, впервые за большой промежуток времени. Ненавидеть Гарри было практически невозможно, он просто позволял окружающим высказывать свое мнение, не обращая на него внимания. Исключением из этого правила были те, кто действительно мог его раздражать, такие, как рыжий блондинчик. Как она поняла, Гарри просто с самого начала не взлюбил их. Он был бы рад оставить в покое рыжего, если бы тот не подверг опасности девушку Гермиону, с которой у Гарри завязалась дружба. Результатом этого стал тонкий шрам, который теперь украшал лицо рыжего. Когда Гарри злился, он не любил шутить. Что касается блондина, Драко Малфоя, то Гарри просто не обращал на него внимания. Драко, хоть и не заслуживал своего статуса, казалось, обижался на то, что Гарри не поклоняется ему и земле, по которой он ходит. Она слышала о фанатизме и чистоте крови, процветающих в волшебной Британии, и вынуждена была сдерживать смех, настолько это было жалко. В мире волшебников считалось, что рождение от двух родителей магов наделяет человека высшей магией или чем-то подобным. Хотя в мире магов устоявшиеся семьи передавали по наследству свой магический знак и тем самым делали своих потомков более могущественными, у них не было таких предрассудков в отношении магов первого поколения. Конечно, старшие семьи смотрели на них свысока, но это было связано с более практическими и финансовыми причинами, чем факт рождения. Старшие семьи магов имели свой магический знак, который передавался от родителей к детям в каждом поколении, накапливая с каждым разом все больше заклинаний, чего не было у молодых семей. Кроме того, старшие семьи потратили много времени на накопление богатства и влияния, чего также не хватало. В общем, на магов первого поколения смотрели свысока, по более практическим причинам, чем на маглорожденных в мире волшебников. Вернувшись к основной теме, Альтруш вновь задумалась о Гарри. Как она уже говорила, почти никто не мог ненавидеть этого мальчика, даже убийца приматов он нравился. Это-то и смущало ее поначалу. Убийца приматов зверь Геи, любил человека. Гея и ее зверь выступали за защиту планеты, и это обычно ставило их в тупик по отношению к людям. Именно они были ответственны за вырубку лесов, глобальное потепление и многие другие экологические проблемы. Хотя среди них были и такие, кто был дружелюбен к окружающей среде, или настолько, насколько это было возможно, их было мало. Были и те, кто понимал, что нужно что-то менять, но если бы встал выбор между машинами и полным отсутствием выхлопа, то они все равно оставили бы машины. Гарри был не таким, как все. Ему даже удалось сделать саму часовую башню экологично чистой. Для этого он обратился к чувству самодостаточности и экономичности Лорелей. Поскольку башня находилась под землей, геотермальную энергию было довольно легко использовать, да и солнечные батареи над землей тоже помогали. Кухни были переведены на природный газ, и это оказалось не хуже, чем раньше. Если Гея кто-то и нравился, так это Гарри. Лорелия была еще одной, на кого Гарри повлиял. Это было довольно странное время, когда Альтруш столкнулась лицом к лицу с вице-директором, когда она направлялась в комнаты, где жили Гарри и его сестры. Они встретились взглядами, никто из них не сделал ни шагу, пока оба просто не отвели глаза и не прошли мимо друг друга. Лорелии Бартомелой была известна своей абсолютной ненавистью к мертвым апостолам, и то, что она проигнорировала одного из них в часовой башне, было просто невероятно. В тот раз, когда она уходила, к ней попала записка. В ней было написано следующее: «Не создавай мне проблем, и я не создам проблем тебе». Не надо было быть гением, чтобы понять, кто это написал, и Альтруш не стала доставлять ей неприятности. Альтруш была в замешательстве по поводу самого Гарри и того, как она могла или не могла к нему относиться. Он был ее первым другом, чего обычно не хватало мертвым апостолам, и всегда мог заставить ее улыбнуться. Он мог развеселить или успокоить ее, когда ей это было нужно, и ей искренне нравился этот причудливый мальчик. Проблема в том, что раньше ей никогда не приходилось сталкиваться с подобными эмоциями. Она привыкла считать любого человека полезным, едой, что не заслуживающее внимания, которую не следует опасаться или которая просто не имеет значения. Теперь же она не знала, кем был для нее Гарри. Был ли он просто ее лучшим другом, кем-то, кто был ей как брат, возможным романтическим интересом или чем. Он, безусловно, был важен для нее, это не вызывало сомнений, но могла ли она действительно сказать, что испытывает к нему романтический интерес? В конце концов, ему было всего 12 лет, что по человеческим меркам довольно мало для таких вещей, но разве Гарри действительно следовал человеческим стандартам? Они даже не знали, сколько Гарри проживет. Обычный человек может прожить от 80 до 100 лет, волшебник из этого мира может дожить до 150, если будет поддерживать свое здоровье, но Гарри, он был одновременно и магом, и волшебником, а также унаследовал божественную природу и наследие мертвых апостолов. Они подтвердили, что в нем есть божественная природа, которая должна была исходить от Сфина и Евриалы, а также некая форма наследия апостолов, несомненно, от Зилретча, но что это означало для Гарри? Человечность Гарри была почти полностью затмлена его более доминирующими родословными, но какая-то ее частичка все же оставалась, а самая главная часть его природы была божественной. Сестры Горгоны оказали самое сильное влияние на его природу, и только это не позволило наследию апостола взять верх. Они начали замечать, как на него влияет наследие мертвых апостолов. Увеличенная скорость исцеления была одним из наиболее очевидных признаков. Стоит задаться вопросом, как далеко это зайдет в ближайшие годы. Она вспомнила, как впервые уговорила Гарри выпить человеческой крови, и ему это не показалось противным, но и не было такой зависимости от нее, как у мертвого апостола. Альтруш заметила, что среди волшебников он больше всего любит конфеты с кровью, что ей тоже показалось весьма привлекательным, и у Гарри, несомненно, были клыки во рту. Однако, его клыки, похоже, имели больше общего со змеиными, и она заметила, что в последнее время он рассеянно потирает челюсть, возможно, у него развиваются собственные ядовитые железы. Мысли вновь вернулись к Гарри и к тому, что она к нему чувствует. Простой ответ заключался в том, что она просто не знает. Она знала, что он важен для нее, но какую роль он играет в ее жизни, было спорно. Она решила пока оставить этот вопрос в покое, так как знала, что Гарри не испытывает ни к кому сексуального влечения. Возможно, воспитание в окружении стольких красивых женщин сделало его слишком привычным к этому. Она ухмыльнулась. Если бы какая-нибудь девушка попыталась соблазнить Гарри, то у демонстрации обнаженных частей тела не было бы абсолютно никаких шансов на успех. Кроме того, что Гарри не так уж и глуп, он просто не видел в этом ничего такого. Она посмотрела на Гарри, который даже сейчас играл с Кракеном, и увидела, что он повернул голову в ее сторону. Затем слегка наклонила голову и кивнула ему в ответ, прежде чем уйти. Что бы Гарри ни значил для нее, она знала, что он всегда будет рядом, если понадобится. Гарри был один в своей башне, один, если не считать слуг, которые никогда не покидали его. Он еще раз просмотрел дневник и решил, что его план, скорее всего, сработает. Зилретч ушел за свежим обезьяньим трупом, а все остальные были разбросаны по замку. Вейвер и Ако находились в библиотеке. Оба интересовались магией этого мира и пытались узнать о ней побольше. Эвриала была с близнецами, и, вероятно, замышляла какую-то шалость. Арквейд была в хижине Хагрида. Они, как оказалось, неплохо ладили, и она рассказывала здоровяку о Химере. Гермионе удалось разговорить с Фина, которую, похоже, забавляли попытки девушки узнать о них побольше, а первая была расстроена. Она не узнала ничего нового о Гарри и его семье. Альтруш находила развлечение в двух лицах. Она не сводила глаз с Полумны Лавгуд и пугала Уизила. Занятие не хуже любого другого. Еще раз взглянув на дневник, Гарри решил порыться в своих книгах, чтобы найти что-нибудь новое, и обнаружил несколько вещей, которые его заинтересовали. Афуда была одной из областей колдовства, которая привлекла его внимание. По сути, это был талисман, на котором был написан эффект, а затем, когда через него пропускали прану, он приводил в действие то действие, которое должен был произвести. Гарри подумал, что это замечательная идея, особенно если добавить к ним руны. Они позволят любому, кто сможет их активировать, использовать ту область магии, к которой он, возможно, не приспособлен. Для Гарри это не имело большого значения, так как он был способен практически на все, но ему все равно приходилось работать над этим, и понял, что даже волшебники смогут использовать их. А если он покажет Гермионе, как сделать что-то, что она сможет использовать, если вдруг потеряет свою палочку, то она сможет пользоваться этим дома и не будет беспокоить министерство, это тоже бонус. Гарри заинтересовался арифмантикой и разложил ряд заклинаний по соответствующим матрицам, что означало, что они практически готовы к применению на чистых листах бумаги, и все, что нужно добавить, это руну запуска. Афуды, талисманы, метки, как угодно их можно было назвать, можно было использовать как гранаты, если они были достаточно тяжелыми, можно было использовать их для ловушек, для разрушения с задержкой во времени и для многих других вещей. Возможности были безграничны, как и воображение пользователя, которого у Гарри было предостаточно. Гарри на мгновение задумался о том, смогут ли маглы также использовать их, если они были сделаны заранее и в них был заложен магический заряд, то они могли бы это сделать, если бы триггер был настроен на голосовую активацию или что-то в этом роде. Гарри посмотрел на матрицы заклинаний, которые он уже разделил. У него было заклинание Люмоса, заклинание вызова, оглушающее заклинание, базовый магический щит противо, заклинание глушения, огненный взрыв, замораживающее заклинание и убивающее проклятие. Гарри нахмурился, глядя на последнее. То количество магии, которое требовалось для его создания, не могла вместить обычная бумага, но остальные были вполне доступны. Записав этот проект на потом, Гарри перешел к следующему, над которым он работал, магическим доспехом. В прошлом году во время дуэли с Харьком он отбил заклинание усиленной рукой. Возможно, это будет полезно, если он когда-нибудь ошибется во время дуэли, ведь он был немного безрассуден. Когда отбивал рукой проклятие Харька, Гарри направил прану в руку, укрепил ее, а также через кожу, в результате чего получился своего рода щит. Гарри подумал, не направить ли ему прану, чтобы она окружила его и создала дополнительный слой защиты, своего рода бронежилет. Гарри удалось сфокусировать ее вокруг себя, сейчас она была похожа на ограниченное поле, и добавить к ней концепцию брони, устойчивости к повреждениям. Сейчас он был словно окружен невидимым костюмом или чем-то в этом роде, но это было не слишком эффективно, поэтому он решил поработать и над этим. Когда Зилредж трудился над его сим-картами, чтобы иметь возможность делать вызов в альтернативной реальности, даже если он в них не находится, у него возникла идея. Он почувствовал, что сим-карты наполовину находятся в фазе с остальным миром, а наполовину – нет, хотя они были достаточно твердыми, чтобы их можно было потрогать. Это натолкнуло его на мысль попытаться сделать себя бесплотным, как призрак. Если это удастся, то в сочетании с заклинанием невидимости он станет чем-то похожим на слугу, что может оказаться чертовски полезным в будущем. На этом все, по крайней мере в том, что касалось магии, было закончено, и Гарри решил, что, пожалуй, стоит попробовать выучить новое заклинание. Дамблдор уже упоминал о Патронусе, которое должно было стать единственной защитой волшебника от дементоров или тифолдов. Если он правильно помнил, заклинание называется «Экспицто Патронум», то есть «Я вызываю защитника», и еще нужно было вспомнить какое-нибудь счастливое воспоминание. Достав из кобуры свою палочку, он направил ее вперед, а Фран и Лис были за спиной. Гарри сосредоточился на всем, что делало его счастливым. Он подумал о Сфине и Эвриале, первых двух людях, которые заботились о нем. Он вспомнил Алису, змею, которая воспринимала его как своего собственного змееныша. Гарри вспомнил Зилредча и Вейвера, еще двух членов его семьи. Он подумал о Бальтруш, Арквит, Ако и многих других. Гарри сосредоточился на всех тех, кто был ему дорог, кто помог ему стать тем, кем он был сейчас, кто сформировал его, кто поддерживал его, и влил прану в свою палочку, готовясь к заклинанию, которое собирался произнести. «Экспицто Патронум». В этот раз Гарри не стал произносить заклинание шепотом. Это было то, что заслуживало произнесения вслух. Это была форма, в которую облекались все его чувства и забота о семье. Это были чары, защищающие его от существ, высасывающих счастье и, предположительно, его душу. Все трое были ослеплены ярким белым светом, вырвавшимся из кончика его палочки, но на этом эффект не закончился. От башни, которую занял Гарри, и где он сейчас находился, волна магии распространилась наружу, как волна давления при взрыве. Время было почти обеденное, и несколько человек уже были там, в том числе и Дамблдор, и все они смотрели вверх, когда их захлестнула волна радости и счастья. Это чувствовал и Снейп, поднявший голову от своих дел в подземелье и с любопытством вскинувший бровь, а затем заметивший время и решил, что ему лучше отправиться в большой зал, чтобы поесть. На улице Арквит и Хагрид почувствовали, как их накрывает магия, и Арквит ощутила в ней что-то знакомое, что-то, что тянулось к ней. Остальные, на которых обратил внимание Гарри, тоже почувствовали волну магии и то же ощущение, что и Арквит. О том, что произошло, стало известно минут через 15, когда все собрались в большом зале на обед. Зилредж знал об этом, так как за несколько минут до этого он вернулся, чтобы отнести обещанный труп обезьяны, и его глаза весело блестели, так как он решил прийти пораньше. Никто больше не знал, что произошло, хотя Дамблдор, Похоже, догадывался. Магия еще не угасла, и чистая радость и счастье в ней указывали на одно конкретное заклинание. Мягкий стук лап по камню предупредил всех о приближении чего-то, и все как один повернулись к большим двустворчатым дверям, когда то, что это было, появилось из-за угла. Оно было огромным, это сразу бросалось в глаза. Лошадь рядом с ним показалась бы маленькой, к тому же оно было очень мускулистым, а также белым, настолько белым, что, казалось, буквально светилось. Оно шагало вперед на четырех ногах, и все заметили, что когти на его лапах очень острые, а зубы в пасти выглядят довольно острыми. Все обратили внимание на красные глаза зверя. «Я думала, что оставила убийцу приматов дома», — проговорил Альтруш, а большинство местных волшебников с ужасом смотрели на нее. «Неужели она как-то связана с этим чудовищем? Ты так и сделала», — раздался голос со стороны светящегося белого волка. «Но ты не можешь отрицать, что из него получился прекрасный защитник», — тут они заметили, что на спине зверя сидит Гарри Поттер и выглядит весьма забавно. «Кроме того, это не убийца приматов, Гарри», — тихо сказал Дамблдор. «Это твоя попытка применить то заклинание, о котором я недавно упоминал», — спросил он. «Если да, то это просто невероятно. Вы имеете в виду чары Патронуса?» «Да, но я не ожидал, что оно окажется настолько плотным», — ответил Гарри. И профессора снова посмотрели на огромного белого волка. «Это был Патронус. Кто-нибудь может объяснить мне, что такое Патронус?» «Я полагаю, что то, что это такое, не совсем нормально», — Гермиона сказала, а потом пробормотала. «Но когда это с Гарри хоть что-то бывает нормальным?» Вспышка со стороны Дамблдора, и вскоре по залу летит бесплотный бело-голубой феникс. Он выглядел гораздо менее внушительным, чем тот, на котором сидел Гарри, и напоминал чуть более плотный призрак. Гермиона подняла к нему руку, но та прошла прямо сквозь Патронус, как будто его и не было. «Вот каким должен быть телесный Патронус», — сказал им Дамблдор. «Это единственная защита волшебника от таких существ, как Дементоры или Тифлды. Это магическая конструкция, созданная исключительно из счастливых мыслей, скрепленных магией, которой питаются Дементоры, но в таком состоянии они не могут к ней прикоснуться. Предполагается, что она служит щитом между Дементором и его целью». Фред и Джордж Уизли уже встали из-за стола и осматривали Патронус. В том, что он точно твердый, они убедились, когда Фред попытался пощекотать одну из лап, за что был опрокинут на спину, но все рассмеялись, так что все обошлось. «Ну, я думаю, мы не можем списать это на странности Гарри, когда речь идет о духах, если они тоже могут потрогать это», — сказал Уивер, чем привлек внимание нескольких человек. «Простите», — сказал Дамблдор, — «о каких странностях вы говорите?» Гарри решил сам ответить на этот вопрос и позвал. «Эй, Елена!» Призрак поднял на него глаза. «Хочешь прокатиться?» — спросил Гарри, и она рассмеялась, после чего встала и подошла к нему. Волшебники, не знавшие о том, что Гарри может прикасаться к призракам, с открытым ртом наблюдали за тем, как она подняла руку в сторону Гарри, который ухватился за нее и затащил ее на Патронус позади себя. Она села в боковое седло и обхватила Гарри одной рукой, чтобы удержать равновесие. «Ты только что прикоснулся к призраку», — закричала Гермиона. «Это невозможно, никто не может прикоснуться к призраку. Нет даже заклинаний, которые могли бы воздействовать на призраков, кроме временного изгнания». «Ну чего поделать», — сказал ей Гарри. «В конце концов, это было правдой. Его элементом был дух». Гарри было особенно забавно видеть, что Дженевра Уизли сейчас смотрит на Елену, которая обхватила его за талию. Глупая маленькая девочка, вероятно, думала, что у нее никогда не будет соперницы, призрака. Не для этого, Гарри действительно еще не интересовался девушками в этом смысле, а если бы и интересовался, то Уизли-то точно бы отпадала. «Это все хорошо и прекрасно», — сказал Дамблдор. «Но не мог бы ты прекратить это, чтобы мы могли пообедать?» Гарри нервно рассмеялся и потер затылок. «Видите ли, Дамблдор не хотел знать, что происходит. Я вроде как не могу его развеять, он, кажется, существует сам по себе». Взрослые недоуменно переглянулись. Заклинание прекращало свое действие, когда его переставали подпитывать, так что же произошло? Спустившись со светящейся версии убийцы приматов, а ведь из него получился бы отличный ночник, Гарри подошел к столу, за ним последовал светящийся белый волк. Дамблдор решил посмотреть, как этот большой волк все еще находится здесь, и встал, чтобы наложить на него несколько заклинаний. «Гарри, это было сделано твоей палочкой, не так ли?» – спросил он, желая убедиться, что это не очередной пример странной бесполочковой магии мальчика. Гарри кивнул в ответ на вопрос Дамблдора, который задал другой. «Где сейчас твоя палочка?» Если бы он смог отвести палочку достаточно далеко от Патронуса, то рядом не было ничего, к чему можно было бы его привязать. Он бы потускнел. Заклинание может разрушиться, если их разделить достаточно далеко. Гарри снова кивнул и достал свою палочку из кобуры на запястье. Он преследует меня, куда бы я ни пошел, так что не мог бы кто-нибудь другой взять ее и походить с ней вместо меня? Спросил он. Арквайт рассмеялся, когда Зилредж забрал у него палочку и исчез у всех на глазах. Гермиона не обратила на это внимания, остальные тоже выглядели ошеломленными. «Вы не можете аппарировать внутри Хогвартса», — сказала она. «Это написано в книге «История Хогвартса». Гарри не был в этом уверен, и быстрый мысленный разговор с леди Хогвартс подсказал ему, что, хотя вокруг школы установлены антиаппарационные чары, она может разрешить ему это делать, если захочет. Она также сообщила ему, что это поле следует расширить, поскольку оно распространяется только на стены замка и не охватывает территорию. Это не было аппарированием Гермиона», — сказал ей Гарри с весельем в голосе. «О, правда?» — ответила она, и было очень забавно слышать сарказм в ее голосе. «Это то же самое, что и гигантский кальмар не является кальмаром». Гарри ухмыльнулся. «Какой кальмар?» Гермиона, казалось, была на грани того, чтобы вырвать свои волосы, а Флитвик смотрел на Гарри. Вероятно, он заметил его веселье и подумал, что за нем кроется нечто большее, чем простое отрицание существования этого явления. «Не могли бы вы рассказать подробнее, мистер Поттер? Я полагаю, что мисс Грейнджер имеет в виду гигантского кальмара в озере. А если у нас нет кальмара, то что же это за большое существо, которое обитает в озере?» — спросил миниатюрный профессор чародейства. «Вы имеете в виду кракена?» — спросил Гарри и был вознагражден тишиной. «Ну, если не считать шума, когда несколько человек поперхнулись едой и напитками, осознав, что он только что сказал. Кракен?» — тихо спросила Гермиона. «Неужели все было так просто?» Она подумала, что Гарри просто подшутил над ней, но не таким образом. «Да, кракен», — сказал он и улыбнулся. «Если ты пойдешь в библиотеку и сравнишь эти два существа, то заметишь разницу между ними, разницу, которая покажет, что гигантский кальмар на самом деле является кракеном». Гермиона, казалось, что-то поняла в этот момент. «Так ты действительно учил его азбуке Морзе и языку жестов? Я думала, что ты просто издеваешься надо мной». В этот момент несколько человек с весельем посмотрели на мальчика с фиолетовыми волосами, и его ухмылка стала еще шире. «Оно все еще здесь?» – спросил Зилредж, когда внезапно появился за спиной Гермионы и заставив ее подпрыгнуть. Он взглянул на огромного светящегося белого волка позади Гарри и покачал головой. «Тогда я буду считать, что да. Гарри, я запрещаю тебе применять заклинание Патронуса, пока ты не найдешь способ избавиться от него». Гарри только пожал плечами. Трапеза продолжалась, она была гораздо более сдержанной, чем в предыдущий день, когда Гарри с энтузиазмом приветствовал родных и друзей. На огромного белого волка, который лежал за Гарри, тоже было много взглядов, и у самого Гарри было несколько особых мыслей по этому поводу. Во-первых, его присутствие здесь успокаивало. Патронус – это как магическая конструкция из счастливых мыслей, связанных воедино, и простое нахождение рядом с ним, особенно с мощным, дарит чувство удовлетворения. Во-вторых, он был чертовски большим. Гарри пришлось проявить немалую изобретательность, чтобы доставить его в мастерскую. Именно это заставило его задуматься о том, был ли он точно такого же размера, как настоящий убийца приматов, и как они будут взаимодействовать, если когда-нибудь встретятся. В-третьих, ему действительно не следовало быть настолько глупым, чтобы использовать патронус и вливать в него столько праны. У Гарри было ощущение, что единственная причина, по которой его патронус все еще был рядом, заключалась в его элементе и истоке, дух и существо, каким-то образом сделали его таким или что-то в этом роде. Впрочем, это было очень здорово, несмотря ни на что. Как только трапеза закончилась, все разошлись по своим делам. Казалось, он был сосредоточен на одном из своих проектов, и все, кто приходил к нему, его семья и друзья, знали, что мало что может отвлечь его, когда он действительно сосредоточен на чем-то. Три слизеринца ушли в гостиную, никто из них до сих пор не общался с остальными. Фред и Джордж куда-то исчезли, чтобы поговорить с Зилричем и Эвриалой, а Елена почему-то пошла с ними. Все остальные нашли себе занятие по душе и коротали день. Был поздний вечер, Северус сидел в своей каморке и просматривал еженедельник по зельям, предназначенный для мастеров и любителей. В этот момент он думал о нескольких вещах, связанных с Гарри Джеймсом Поттером. Во-первых, это родители мальчика. Первые 6 лет обучения в Хогвартсе Джеймс Поттер был высокомерным засранцем, и даже на 7-м курсе, после смерти родителей, он так и не смог избавиться от этой черты. Хотя Поттер был искусен в трансфигурации, он не был особенно хорошим учеником. Джеймс никогда не прилагал усилий, и его успехи в школе объяснялись лишь сырым талантом и ничем иным. Он был счастлив получать оценки и никогда не стремился к тому, чтобы получать оценки П. Нет, главным занятием Джеймса Поттера были розыгрыши, и хотя Северус мог признать, что они были хороши, это не помогло Гриффиндорцу добиться чего-то стоящего. С сыном дело обстояло совсем иначе. Лили Поттер была милой девушкой, но только до тех пор, пока вы ее не разозлили. Она была красивой, со струящимися рыжими волосами, спадающими до середины спины, и все, чистокровные, полукровки и маглорожденные, были влюблены в нее, признавались они в этом или нет. Но Лили не была просто красавицей, отнюдь. Она занималась самосовершенствованием и, с небольшой его помощью, стала неплохим зельеваром, а в чарах у нее был талант. Все оценки Лили были в или П, большинство, последние, и она действительно работала, чтобы добиться таких результатов. Хотя ее сын и стремился к успеху, он не был похож и на Лили. Вторым в списке дел, о которых следовало подумать, был подарок, который он получил в прошлом году. Для Северуса было неожиданностью увидеть флакон среди небольшой кучки подарков, да и записка к ней была весьма любопытной. Гарри прислал ему флакончик с ядом, на которую были наложены чары стазиса для сохранения свежести, что было несколько необычно. Северус вылил немного яда и протестировал его, после чего заметил, что, хотя это, возможно, самое ядовитое вещество, о котором он когда-либо слышал, даже превосходящий яд Василиска, оно быстро теряет свою силу. Без чар стазиса он попытался выяснить, какому существу мог принадлежать этот яд, но ничего не добился. Ему удалось сузить круг поиска до змей, а затем до магических змей, что было довольно очевидно. После этого он оказался в полном тупике. Образец был получен недавно, возможно, в течение дня или двух до отправки, но существу, которому оно принадлежало, должно было быть по меньшей мере несколько тысячелетий. Он не нашел ничего, что могло бы сравниться с этим, и ему было очень любопытно узнать, что это за вещество. Он держал его под рукой, ведь никогда не знаешь, когда может понадобиться что-то подобное. В-третьих, Гарри отмахнулся от укуса змеидрака. Он уже успел заметить, что такое количество яда могло бы убить человека за несколько секунд. Даже оборотень с его повышенной устойчивостью к болезням и ядам умер бы мгновенно, а уж вампиры подавно. Но только не Гарри. Он просто отмахнулся от этого, как будто ничего и не было. Он не мог придумать ничего такого, что могло бы позволить кому-то сделать это. Это было просто немыслимо. Стук в дверь прервал его размышления. Он посмотрел на часы. Было уже поздно. Кто бы мог позвонить в такое время? Открыв дверь, он увидел мальчика, о котором только что думал. Северус поднял бровь. На одежде Гарри было довольно много крови, но он не выглядел обеспокоенным. «Я могу вам чем-то помочь?» – спросил он, задав вопрос, ответ на который был довольно очевиден. Ведь иначе зачем бы он стучал в дверь? «Вообще-то да», – ответил Гарри. «Я надеялся, что вы пойдете со мной, чтобы накачать наследника Слизерина Веритасерумом».